Надо будет придумать что-то с оружием для ближнего боя, ведь знания о нем с памятной щепки я уже получил, как и получил знания о том, что большинство орудий для упокоения врагов на ближней дистанции из того, что есть на рынке, даже подкожную броню не всегда может поцарапать. Ех, и Уилсон в этот раз не поможет, не любит он того, что не стреляет. Вот не любит и все тут, даже посоветовать не может, куда за таким обратиться можно. Клинки богомола мне поставить нельзя, даже учитывая то, что мои кибермозги во многом защищают меня от возможности стать киберпсихом из-за перегрузки нервной системы имплантами, но все равно мой, уже бывший, Рипердок предупредил, что с моим набором мне лучше больше ничего не ставить. Хоть признаков подступающего киберпсихоза еще нет, но к своему лимиту я подошел уже вплотную. По крайней мере, об этом говорят все проведенные им тесты. В крайнем случае можно, конечно, и на кулаках помахаться, но учитывая, что даже в ускорении от Санди инерция никуда не девается, а при прочих равных, преимущество в длине оружия имеет очень весомую роль, то лучше бы все-таки обзавестись чем-то колюще-режущим, да хоть катаной, подобной той, что нашел у Смишера. Но это все после, ведь, когда уходили из тира, нам пришло сообщение о начавшемся движении на перевалочном пункте работорговцев. Похоже, нас ждет еще одна движуха. Так, собственно, я и оказался здесь. 2 дня наблюдения дали много информации о происходящем здесь. Во-первых, я оказался прав. У здешней ячейки действительно есть крыша. Причем, где-то в верхах правоохранительных органов. Поэтому действовать по закону – очень глупая идея. Только сам под прицел попаду. А действуем именно сегодня как раз-таки из-за во-вторых. Во время наблюдения удалось подслушать разговор одного из местных главарей, который как раз договаривался с кем-то из тигриных когтей о передаче крупной партии товара. И поскольку партия в этот раз, по его словам, действительно очень крупная, то договариваться о купле-продаже придут достаточно высокопоставленные члены обоих банд. И раз такое дело, то я решил подождать с выходом на дело до упомянутой встречи. И вот я здесь. Даю команду Кибердике на отправку упомянутых скриптов и наблюдаю, как все присутствующие главари банд и их сопровождение хватаются за уши, несколько раз дергаются и падают на землю. Еще раз проверяю местность, всех ли вырубил и, не найдя никого находящегося в сознании, спокойно вызываю Лизу. Вместе мы по очереди подходим к каждому вырубленному бандиту, подключаем ручной штекер к их порту и, имея таким образом, по сути, прямой доступ, скачиваем с них все данные, взламываем счета и посылаем все эдди оттуда по веренице одноразовых счетов, которые начисто скроят конечного получателя. По завершению процедуры, убираю штекер, делаю контрольный выстрел в голову и иду к следующему. После 17-го приконченного бандита, замечаю Лизу, что все еще стоит над своим самым первым. После того, как скачала из него все что возможно, она отсоединила ладонный кабель, прострелила бандиту голову и так и застыла. На лице девушки отражалась откровенная паника, наряду с неверием и ужасом. Твою же ша мать, я ж совсем забыл, что у меня эмоции, из-за электронных мозгов, притуплены. Это ж надо было не догадаться, что обычному человеку, вот так стрелять и видеть, как разлетаются чужие мозги, это совсем некомфортная ситуация. А одного раза, чтобы привыкнуть к такому, может быть и мало. Да и сама Лиза, несмотря на любовь к стрельбе, девушка не из кровожадных. Я бы даже сказал, что очень даже наоборот. Так что бедняжку надо было спасать, а то непонятно, сколько она бы тут сама так простояла, а кража подождет. Быстро подойдя к ней, я взял ее на руки, отчего она вздрогнула и все так же, не меняя лица, посмотрела уже на меня, и отнес в нашу, опять арендованную, машину. Лишь после этого я вернулся и сам закончил начатое. Поскольку спешил, то даже не просматривал, что за данные скачиваю. Просто скачал, эдди перевел, курок нажал и повторить до полного отсутствия живых преступников. Справившись за менее чем 20 минут, я вернулся в машину, где все так же сидела Лиза. Даже позы не поменяла. Хорошо хоть лицо немного разгладилось и уже не выражало всех тех эмоций, оставив там лишь что-то вроде опустошения. Сев за руль, я нажал на газ и погнал в сторону нашего дома. Все равно все дорожные камеры мы зациклили еще на подъезде, как, собственно, и трекер арендованного автомобиля. Но это все потом. Сейчас главное вернуть душевное равновесие моему самому близкому человеку. До дома мы доехали за 7 минут. В этот раз с трафиком повезло. Уже на месте, я снова беру девушку на руки, отношу в нашу квартиру, сажу ее на диван, кутаю в мягкий теплый плед и начинаю отпаивать сладким какао. Пришлось достать заначку на черный день. После третьей чашки, в глазах Лизы появляется осмысленность, и посмотрев мне прямо в глаза, она тихим голосом произнесла: «Ситх, извини меня, пожалуйста, но можно я больше не буду принимать в таком участие?» А, вопрос не то чтобы был неожиданным, но все-таки немного меня удивил. Уже хотел начать отвечать, как она продолжила: «Я думала, что сильная, думала, что справлюсь, но увидев, как от нажатия мною курка взорвалась чья-то голова, не выдержала. Одно дело, когда через сеть приходится убить кого-то там, далеко, и совсем другое, когда я увидела ту же смерть прямо перед собой. Внутренности, кровь и запах, что теперь, наверное, будут мне сниться в самых страшных кошмарах. Не могу я так, извини, не бросай меня, пожалуйста». И, упершись головой мне в грудь, она начала плакать. Ну и что я могу поделать в такой ситуации? Конечно же, я обнял ее и начал заверять, что ни за что не брошу, и она все еще будет очень полезна во время нашей совместной работы в сетевом дозоре. А свои халтурки я буду делать отдельно и, если и буду звать, то только в качестве дополнительного нейтронера. Через полчаса таких заверений Лиза немного успокоилась, и дальше мы просто сидели в обнимку, пока она не заснула. Увидев, что девушка уже спит, я аккуратно поднял ее и отнес в кровать. Уже собираясь уходить, я вдруг вспомнил, что не забрал у нее щепку, на которую она сохранила данные, скачанные у того мусорщика, после убийства которого она и впала в ступор. Пришлось вернуться, осторожно вынуть щепку и, наконец, удалиться, закрыв за собою дверь. Далее следовало бы проанализировать данные, что мы скачали из бандитов, но я уже был слишком сильно морально вымотан. Поэтому просто связался с Реджиной и переслал ей добытые данные, заодно оповестив, что с завтрашнего дня готов брать заказы, на что получил согласие и просьбу, чтобы, если не хочу светить лицом, то хоть аватарку какую-то для связи создал, а то звоню к ней, а у нее, кроме имени абонента, ничего и нет. Не круто так. Ну, раз уж мой фиксер говорит, что не круто, значит, какую-то аватарку поставлю, но любую не подойдет. Надо со смыслом. Хм, а в принципе, чего мудрить-то? Я имя взял в честь кого, а его назвали в честь кого, вот и найду какой-нибудь крутой силуэт медитирующего монаха-буддиста. Ну или сделаю в крайнем случае. В сети такого добра должно быть валом. Осталось только найти то, что мне понравится больше всего. Следующие несколько дней я ознаменовались несколькими заказами о написании защитных программ от Реджины и порции словесного яда от нее же. Я, видите ли, предоставил ей инфу, которая могла быть лишь у определенного круга людей, часть из которых вскоре нашли совсем мертвыми. Нет, так-то она не против, но мог бы и предупредить. Вот, те же, кому эта инфа интересна, больше хотят узнать, кто это сорвал им сделку, а всех людей из контейнеров я, перед уходом, выпустил, и повесить наглеца на ближайшем столбе. Таким образом, предоставленные мною данные идут в дальний ящик, и пока она не сможет никак их реализовать, то и я, соответственно, до тех пор ничего за это не получу. Грустно, конечно, но не критично. Учитывая сумму, что нам с Лизой уже удалось забрать со счетов жмуриков, то отсутствие приятного бонуса не очень-то и расстраивало. Сама же девушка от пережитого потрясения отошла не сразу. Но, чтобы помочь ей побыстрее прийти в себя, я придумал план. Сначала был завтрак в постель, заказанный в довольно-таки дорогом ресторане, где готовят только из натуральных продуктов, затем сообщение о том, что сегодня она отдыхает, а от работы я, Клайд, ее сегодня отмажу, и поездка в ближайший автосалон, где она наконец смогла купить себе вожделенную машинку. И когда я увидел, что означенной машинкой оказался знаменитый Рейнфилд Калибурн, официально признанный лучшим автомобилем десятилетия, и, если память моя верна, таким он останется и до 2077 года, то, честно говоря, даже не удивился, ведь делили мы прибыль поровну, и если за свою часть я успел сильно так усовершенствовать хром, оплатить создание прокси и купить квартиру Клайду, то Лиза никуда особо свою деньгу не тратила, лишь собирала, и насобирала на автомобиль стоимостью в 600 тысяч эдди. В будущем он, вроде, должен будет стать дешевле, но новенький, чуть ли не в целлофане прямо с завода, вот здесь и сейчас, он стоит именно столько. Конечно, остался вопрос, где эту красоту хранить, гаража-то у нас нет, но в нескольких километрах от нашего дома находится платная автостоянка, где она и собирается хранить машину. Даже место уже забронировала, туда и обратно. Авто может ехать на автопилоте, благо они тут хороши, а в стоимость страховки включен срочный вызов наряда полиции вплоть до вызова отряда Макстаг в особо сложных случаях. Одним словом, план удался. Девушка была счастлива и обо всем плохом забыла напрочь. Особенно когда мы выехали на трассу за городом, где Лиза смогла втопить газ в пол и разогналась до более чем 300 км в час. Правда, на обратной дороге на нас хотели напасть какие-то оборванцы, но я просто спалил двигатель в их драндулете, и больше они нас не беспокоили. Таким образом, все вернулось на круги своя. Единственная действительно заметная перемена заключалась в том, что Лиза немного разленилась. Теперь, после смены возле Датаинг, она в основном отдыхает, кушает пиццу и ходит по беговой дорожке, одновременно смотря какой-то бразильский сериал. Они и сюда добрались. Ведь раньше как было? Раньше у нее была цель и мечта. А сейчас, когда цель и мечта неожиданно стали явью, то напрягаться как-то больше не хочется, да и не нужно по сути. И я в принципе ее в этом поддерживаю. Не всем подходит жизнь на грани. Но мы все также вместе регулярно выбираемся в Тирк Уилсону и периодически заходим потанцевать в Лиззис. Хорошая там атмосфера, уютная такая. Звонок Реджины застал меня во время очередной попытки приготовить что-то сложнее заварной лапши и, судя по запаху, как и все предыдущее, это блюдо также безнадежно испорчено. Слушаю тебя внимательно, мой дорогой фиксер. В расстроенных чувствах, но стараясь звучать бодро, очевидно, неудачно, поприветствовал я ее. Заказ есть, решила не обращать внимания ни на мой тон, ни на мои слова Реджина. В этот раз серьезная работенка. Ты ведь, как я поняла, руки замарать не боишься. Я нахмурился. Это зависит от того, об кого и за что придется замараться. Тут у меня некий моральный кодекс в голове имеет место. И нарушать его я никак не желаю. Сразу обозначил я границы дозволенного. Тогда все в порядке. Ты же не против почистить мир от мусора? Ну, настолько толстый намек, только тупой бы не понял. О, что ж ты сразу-то не сказала? От этих паразитов я всегда рад помочь избавиться. Рассказывай, что там у тебя. В общем, ситуация следующая. Где-то около месяца назад группа мусорщиков разобрали на запчасти брата нашей клиентки. Девочка обиделась, и хоть сама не из богатых, но на команду Соло, что смогли бы вырезать точку этих бандитов, подчистую таки насобирала. Проблема в том, что Соло, что взяли миссию, неожиданно лишились своего нетронера. Засветился он как-то перед сетевым дозором, и решил на время залечь на дно. А разведка дала ясно понять, что на данной точке у мусорщиков есть минимум один нетронер, и соваться к ним без защиты со стороны сети может быть чревато. Вот и запросили у меня ребята, есть ли кто на примете, чтобы их раннера подменил. Что скажешь? Берусь. Высылай контакты твоих Соло. Что даже о вознаграждении не спросишь? Провокационно спросила Реджина, пока я сохранял полученные контакты. Ну, там уж точно будет побольше, чем то, что я за написание тех программ получал, с ухмылкой ответил я. Да и незамечена ты была за несоответствием вознаграждения запрошенной работе. Знаешь, вот с одной стороны приятно, когда тебе доверяют и лишнего не спрашивают, а вот с другой, хочется тебе по голове стукнуть за излишнюю доверчивость. Ее аватарка покачала головой. И да, мою она теперь также видит. Думаю, раз я уже вышел, так сказать, в поле и прикрыт со стороны обнаружения меня коллегами из сетевого дозора, то еще одна монетка в копилку взаимного доверия лишней не будет. До связи, и отключилась. Я же, начав потихоньку убирать кухню, связался с командой Соло, чьи контакты мне передала Реджина. И в общем, все оказалось точно так, как она и описала. Их нетронер любил баловаться всякими стимуляторами и последний раз принял немного больше обычного. В результате, на волне опьянения полез, грубо говоря, биться головой о черный заслон. Зачем ему это было, он даже сам не мог объяснить, но агенты дозора, ответственные за тот участок, его таки засекли и, пожалуй, жив он все еще лишь потому, что не отбивался, а сразу встал на тапки. Но искать его начали, да, не с тем же остервенением, с которым преследуют вудуистов, которые по некоторым слухам, что гуляют среди коллег, Клайдом большую часть времени вне работы во внутренней сети сетевого дозора сижу, с коллегами мосты навожу, ломит черный заслон целенаправленно, но все же некоторые ориентировки были разосланы всем действующим агентам, так, что минимум месяц-два в сети ему лучше не появляться. Ну, мне же лучше. Непонятно, когда бы еще появился шанс поработать с устоявшейся командой Соло. И хоть это не были монстры из высшей лиги, но твердые середнячки, которые понимают, как свои возможности, так и пределы, благодаря чему работают, вполне успешно, причем, уже не первый год. Командир группы назначил встречу на вечер, а там уже посмотрим, будем работать или разойдемся. Не имея никаких срочных дел, я решил попробовать переложить недавно вышедшую песню «His Fire by Franz Ferdinand» на фортепиано. Ну, вообще это все еще синтезатор, но звук выдает приблизительно сравнимый, очень приблизительно. Уж очень понравилась мне эта бодренькая песенка, хоть и вызывает по какой-то причине некую тоску на сердце. Аватарка ГГ. Рейфилд Калибурн. Глава 19. Еис бурненка вайт храукхме. Паралысец антроллинг цамплетелы. Но в пхире и сафире инме. Афирик хатбурнс. Не сказать, чтобы голос у меня был очень подходящий, но после того, как песня полностью легла на инструмент под моими руками, а сами руки перестали нуждаться в дополнительном внимании, то слова начали танцевать на языке как будто сами по себе. Песня шла хорошо и приятно, а также, как ничто иное, описывало мое текущее настроение. Ведь у себя в груди я также чувствовал этот огонь, и он был готов жечь. Лизе также понравилось. Она, после окончания нашей смены в сети, решила взяться за небольшую уборку. И, признаться, вид ее покачивающейся попки, пока она подтанцовывала во время уборки, не слабо так отвлекал. Но я превозмог. Да именно так, с большой буквы. Как-никак, но ежедневные занятия фитнесом даром не прошли. Нижние 90 там высший класс. Но разум таки победил. Ну, относительно. Ведь продолжал играть и наслаждаться прекрасным зрелищем в основном потому, что понимал, если остановлюсь, остановится и она, а этого мне очень не хотелось. КХМ. Момент, когда пришло время уходить на встречу с командой Соло, удивительным образом совпал с окончанием уборки, проводимой Лизой. Хотя, местами мне и казалось, что она намеренно затягивает ее, наслаждаясь моим вниманием к своим нижним округлостям. Но это так, воображение шалит. Так что, проверив Нуэ, подсумок с гранатами, одев сделанные мною лично нетронерские комбесы и нагрудник из арамидного волокна, добавив к ним черные кожаные штаны с такой же обувью, я пошел на выход. До места встречи я добрался за 40 минут. Встретил же меня довольно-таки колоритный персонаж, хотя в реалиях мира вокруг вполне заурядный. Длинный леопардовый плащ с меховой подкладкой, при плюс 30 на улице, салатового цвета майка, красные джинсы и черно-белые кеды смотрелись на рослом латиноамериканце не то чтобы глупо, но на мой вкус довольно-таки странно. Ни общение, ни знакомство с остальной частью команды не было чем-то особо выдающимся или интересным. Обычные четверо друзей, которым в свое время хватило удачи и ума не вступить в банду, а также выживать долгое время в качестве наемников. Интересное нас поджидало на точке мусорщиков, которую нам предстоит зачистить. Подъехав туда и увидев на месте камеру слежения, я первым делом решил взять над ней контроль, чтобы через ее связь с другими камерами разведать обстановку внутри. Но как только камера была взята под мой контроль, ее в тот же момент отрубили от остальной сети, а затем и вообще взорвали дистанционным зарядом. «Я иду с вами», — говорю временным союзникам, немного отойдя от удивления на столь быструю реакцию нетроннера. «Видите камеры? Уничтожайте сразу. Слишком плотно их роннер контролирует обстановку. Удаленно подключиться не получится. Идти надо будет всем вместе, чтобы я смог вас прикрыть со стороны взлома. А через нас взламывать?» — спросил их главный. На что я удивился и произнес: «А вы пустите? Я как-никак чужой». «Не пустим», — серьезно ответил тот. «Но ты мог попробовать полезть сам, поэтому решил предупредить тебя от необдуманных действий». Я в ответ покивал. «Окей, значит, идем вместе». Базой мусорщиков в этот раз оказался какой-то заброшенный трехэтажный мотель на окраине. Лучше было бы, конечно, разделиться и зайти с нескольких сторон, но так как мне не дадут ни подключиться к себе, чтобы прикрывал, ни использовать местные камеры возможности нет, то придется идти всем одной группой и прочесывать здание снизу до верху по порядку в надежде, что мусорщики не посчитают нас за серьезную угрозу и не станут убегать, а то догонять будет сложновато. Таким образом, мы стали в ромб, где я был на вершине сзади, и начали потихоньку продвигаться вперед. Шли мы очень осторожно, ведь по идее, противник уже в курсе, что мы здесь. И чем дольше мы шли, тем больше у меня появлялось ощущение, что идем мы прямиком в засаду. И через 5 минут, мои ощущения таки оправдались. Почти дойдя до лестницы на следующий этаж, мы услышали оттуда три четких хлопка, похожих на звук выстрела из пневматического ружья. В результате, отбившись от стены, в нашу сторону полетели три гранаты с нервно-паралитическим газом. Прокричав газы, я бросился в ближайший свободный проход и, судя по звукам сзади, остальные сделали так же. Со мной в одной комнате оказался парень, где-то 20-30 лет, вооруженный двуствольным дробовиком. Хорошая вещь на ближних дистанциях, мощная. Сразу после этого послышались выстрелы. Аккуратно выглянув из-за угла, я увидел, как к нам по лестнице спускаются 10 мусорщиков в противогазах. Сделав два выстрела, чем уменьшил количество мусорщиков до 8, я был вынужден скрыться из-за начавшегося ответного огня. Но куда больше моего внимания заняло отражение нападений местного нетронера, который использовал других мусорщиков как прокси, не путать с технологией прокси, чтобы рассылать демонов по моим союзникам. Благо, что означенные союзники на месте не сидели, и пока я спасал их от атак раннера, они потихоньку выкашивали противников, которые явно не ожидали столь слаженного отпора. Да, ребята явно сработанные. Наверное, потому все еще и живы, несмотря на дрянное, с моей точки зрения, снаряжение. Еще одним гвоздиком в могилу атакующих было то, что несмотря на то, что был отвлечен на защиту союзников, я еще и успевал одарить их то сбоем имплантов, то звуковым шоком, то перезагрузкой оптики. Одним словом, всяким разным легким, нехорошим, что сильно помогало остальным быстрее переводить противников из ранга живых в полноценно мертвых. Когда мусорщиков не осталось, и мы уже собирались подниматься наверх, то к нам в спину подбежало еще 7 представителей этой банды. Видно, в клещи собирались нас взять, но с таймингами прогадали. Так как я стоял сзади и был к ним ближе всех, то, врубив сандивистан на полную, на всей скорости погнал им навстречу. Подобрав по пути валяющийся на полу кусок арматуры, я быстро пробежался между злыднями, оставляя после себя лишь трупы с разбитыми головами. Лишь последнего пришлось убивать кулаками, поскольку арматура умудрилась застрять в голове предыдущего бандита. Обойдя по кругу, я стал прямо за ним и уже хотел дать ему ладонями по ушам, чтобы позже допросить о том, что нас ждет на следующих этажах, но немного не рассчитал силу имплантов рук, и в результате его голова лопнула как, да вот даже не знаю, как что. На воздушный шар не похоже, а арбузы я руками никогда так не лопал, чтобы сравнить. В общем, она лопнула. Да, неудобненько получилось. Но о своем конфузе я решил никому не говорить, а делать вид, что так все и планировалось. Так что да, все идет по плану и так и должно быть. Даже то, что позже придется конкретно запариться, отстирывая бороду, волосы и нагрудник от кусочков черепа, мозгов и крови. Но вернемся к настоящему. Как оказалось дальше, 17 человек, это все кто, помимо нетронера, присутствовал на этой точке. Самого бандитского хакера словить было проще простого, ведь когда он понял, что все его атаки я нейтрализую еще на подлете, то попытался быстро встать на лыжи и уйти через черный ход, где мы его и подловили. Далее был хорошо поставленный удар справа от главного, что отключил неподготовленного к такому парня. Я подключаюсь к его системе, нахожу информацию об активированной взрывчатке на таймере, что должна была убить нас через 1,5 минуты, а также коды к ней. Понятно, последнюю отключаю. А еще узнал, что этот индивид уже вызвал подмогу, и максимум через 10 минут сюда должны приехать минимум 50 боевиков из мусорщиков. И поскольку наш план не подразумевал, что мы будем увозить отсюда какие-либо трофеи, то я предложил использовать уже заложенную взрывчатку в качестве подарка для подмоги, что должна вскоре прибыть. Главный согласился. 8 минут спустя я, вместе с временной командой, сидели на крыше здания невдалеке и наблюдали, как 50 вооруженных до зубов головорезов входит в бывший мотель. Подождав, пока снаружи никого не останется, и выждав еще 2 минуты, я отправил сигнал на активацию взрывчатки. И взрыв был, что называется, да, до пресловутого ядерного гриба, конечно, далековато, но воронка на месте бывшего мотеля оказалась знатная. Это ж сколько взрывчатки там было, что такой эффект получился. И судя по охреневающим лицам окружающих, сюрпризом сила взрыва стала не только для меня. Ну что же, думаю, заказ можно считать закрытым. Хоть, казалось бы, из последнего дела я вышел без ущерба, но это оказалось не совсем так. После того, как отмылся, распрощался с наемниками и уже был на полпути домой, я заметил небольшое подергивание пальцев на левой руке. А поскольку знаю свой хром я очень хорошо, то, что так быть не должно, понял сразу. Запускаю диагностику и вижу, что сигналы из данной области приходят с задержкой. Так как проблема явно не в системе, значит в самом оборудовании. А значит, пора идти к риперу. К кому идти, вопрос не стоял. Раз я планирую активно вмешиваться в судьбу Ви, то делать своим рипером кого-то другого, кроме как Виктора Вектора, не имеет большого смысла. Уже не говоря о том, что уже сейчас у него очень хорошая репутация ответственного дока, хоть и работает он пока не возле магазинчика Мести. И он уж явно не коновал или расчленитель, как любовно называет почти всех подпольных риперов мой штатный доктор, который сейчас лишь Клайда обследует. В любом случае, все эти контакты Вектора есть, а значит, клиника Виктора Вектора, слушаю вас, услышал я хриплый голос после второго гудка. Здравствуйте, мне нужны услуги хорошего рипера. Что-то хром барахлит, надо бы провериться. Что конкретно? Легкое дрожание пальцев правой руки назвал название и серийный номер киберлимба. Негражданская модель, с некоторым удивлением сказал Вектор. Может, будет лучше идти к тому, кто ее вам поставил. Очень тонко послал меня рипер к корпоратам, что в местных реалиях почти то же, что и сказать пошел к черту. Увы, но мой бывший рипер больше простых людей не принимает, косвенно намекаю, что да я, корпорат, но бывший. Понятно. Ну, думаю, я могу вам помочь. У меня сейчас есть время до 6, если успеете приехать за полчаса, то уже сегодня мы все исправим. Я сверился с картой и ответил, за 10 минут буду. Я недалеко от вас, жду, и закончил звонок. Ну, посмотрим, что принесет мне встреча с столь памятным персонажем. Виктор Вектор оказался, да очень классным мужиком он оказался. Мы с ним здорово поболтали, пока он вычищал изоляцию в моих руках, да проблема была и во второй, просто пока не была заметна, от затекшей туда крови и осколков раздавленного черепа. Как сказал Вик, сам сказал так его называть, руки у меня очень хорошие, но вот для давки противников, неподходящие, слишком много подвижных частей, и вообще, для такого обычно молотом каким пользуются, а не вот так, руками. Правда, когда услышал, кого я этими руками давил, то выглядел очень довольным и даже предложил мне пиво к обезболивающему. И хоть я и отказался, но приятно, черт возьми, даже если бы его навыки не были так хороши, все равно заходил бы к нему, чисто из-за приятного общения. В общем, расходились мы, если не друзьями, то хорошими знакомыми уж точно. И конечно же я обещал приходить хотя бы раз в 3 недели на плановую диагностику. О том, что буду приходить, если что из имплантов опять начнет сбоить, даже не упоминалось, как само собой разумеющееся. Блин, да он меня на матч по подпольному боксу пригласил. Да как с таким человеком вообще можно враждовать? Уже когда я доходил к своему дому от станции метро, мне позвонила Риджина. Фиксер подтвердила закрытие заказа и попросила в будущем не пугать других соло, разбивая головы голыми руками. Мда, так вот почему они все выглядели так, будто хотят поскорее убраться от меня подальше. Не хотелось бы иметь репутацию кровавого маньяка. С такими нормальные люди редко хотят сотрудничать. 2 года спустя, утро встретило меня солнечным лучом, светящим прямо. Ага, сейчас, под землей, в квартире без окон. Но помечтать-то можно, 2 года пролетели как-то незаметно. Филиал DataInz, который мы до вчерашнего дня охраняли с Лизой, больше ни разу за это время не подвергся нападению. Конечно, были вызовы о помощи другим агентам с соседних участков, на которые мы по очереди откликались, но все они проходили как-то буднично, без огонька что ли. Чего не скажешь о моей карьере наемника. Очень быстро Риджина поняла, что я не только как нетронер хорош, но и вполне способен постоять за себя и в прямом бою. Поэтому, заказы на спасение и прорыв через вражеские укрепления стали для меня такими же частыми, как и на хакерскую поддержку. Хотя, если уж совсем честно, больше всего мне понравились заказы, когда нужно было тихо прийти, что-то сделать и уйти. И заказы на устранение я пытался в основном совершать тихо. Однажды, даже получилось целый склад животных в одно лицо полностью зачистить, да так что последний из них до самого конца не знал, что на 100 метров вокруг живых, кроме него и меня, уже и нет. А вот с командой как-то не задалось. То ли, первые мои компаньоны рассказали другим, как я противникам головы голыми руками отрываю, то ли еще что, но как-то ни в один коллектив из тех, с кем за это время работал, я так и не влился на постоянную. Таким образом, я заработал себе репутацию исполнительного одиночки и периодически беру заказы не только от Реджины, но и от Динадиновича и Эль-Капитана. Несколько раз мне предлагали работу и падрес в Акака, но мне сильно не нравится, насколько плотно они связаны с бандами, первый, с Валентина, вторая, с тигриными когтями. Я что тех уже довольно-таки много на тот свет отправил. Не хочется как-то попасть в ловушку, из которой потом не выберусь. Также я удостоился внимания бестии, но заказы она мне пока давать не спешит. Присматривается, наверное. А про само внимание, я вообще от Реджины узнал. Она меня по-дружески решила предупредить, что обо мне королева по смерти справки наводит. Ну пусть наводит. Удачи, как говорится. Свою биографию до работы с Реджиной я качественно подтер, даже физических носителей не осталось. Пробирался я как-то по заданию в городской архив, заодно и о себе все лишнее отформатировал. За это время я также узнал, как это возможно враждовать с Виктором Вектором. А для этого, оказывается, многого не надо. Всего лишь быть отборной мразью. Однажды, когда ждал новостей от Реджины о следующем заказе, мне неожиданно позвонил Виктор и спросил, не мог бы я подъехать к нему и помочь разобраться с паразитами. Честно, я уже думал, что опять мусорщиков буду убивать, но нет, в этот раз это были мальстрёмовцы. Эти киберпсихи захотели забрать Виктора к себе в банду, но никак не ожидали, что его хук слева сможет и их захромированные мозги в страну розовых пони отправить. Вот честно, я также был в некотором шоке, наблюдая, как три кривохромированных тела валяются на полу кабинета, а Вектор деловито обрабатывает антисептиком стертую кожу на кулаках и готовит оборудование к тому, чтобы быстро подлечить их кулаки, приговаривая при этом, что надо просто знать, куда бить. В тот день я зарекся выходить с ним на ринг. Боюсь, против него меня даже Санди и более мощные импланты рук не спасут, так или иначе, но вызывал он меня не поэтому, а вызывал он меня, чтобы я помог выбросить на улицу будущие трупы, а я уж постараюсь, чтобы они такими стали, а также либо взял заказ сам, либо связался с теми, кто возьмет и покошмарил мальстрёмовцев от имени подпольных репердоков Уотсона. У них тут есть что-то вроде трудовой солидарности, и если ты наезжаешь на одного репера, считай, ты имеешь все шансы не получить помощь от них вообще, или как минимум в пределах Уотсона. И конечно же я согласился. Да, тяжелая то была неделька, пока Брик, официальный глава банды Мальстрём, лично не принес извинения и компенсацию за доставленные неудобства Вику. Оно и понятно, я больше 200 членов этой банды за ту неделю в их хромированный ад отправил. Половину от суммы компенсации, которую в других обстоятельствах назвали бы откупными, он выдал мне как гонорар за работу, а вторую разделил между уотсонскими реперами, что теперь снова готовы были лечить представителей этой банды. После того случая, Вик сказал следующее: «Что бы дальше с тобой ни случилось, я хочу, чтобы ты знал, что в Найт-Сити у тебя всегда будет как минимум один друг». Вот же, да я, блин, прямо там чуть не расплакался от таких слов. «Почувствуй себя сопливой девчонкой» называется. Потом еще помогал ему с переездом, когда он договорился об аренде возле магазинчика «Эзотерика Мести». Там же я познакомился с самой Мести и незабвенным Джеки Уэллсом. И если Мести оказалась вполне такой, какой я и ожидал, погадала мне на картах и сообщила, что вскоре я встречу свою настоящую любовь, то вот Джек, блин, вот вроде и были какие-то намеки на подобное в игре, но как-то сильно не выделялось, а вот здесь видно, что парень этот, бабник в очень плохом смысле этого слова. И если сначала мне казалось, что это у меня программа по распознаванию мимики шалит, то после того, как взломал его историю контактов, каюсь, не удержался, и узнал, что он любит делиться своей девушкой Камиллой с другом из Валентина, которого зовут Густаво Орта, и уговаривает того поделиться некой Мартой. Ну не понимаю я такого, хоть убейте. Одним словом, мое мнение о нем резко очень сильно упало. Но возможно, к 2077 году он еще изменится. Вроде, в то время он говорил Ви, что никогда не изменял Мести. Кстати, о делах душевных. Отношения с Лизой. Ну, в общем, они у нас странные. Вроде все так же вместе отдыхаем, занимаемся сексом, общаемся. Правда, в основном по работе и как Клайд, ходим в тир и бар Лиззис, но как-то, не знаю, рутинно что ли, и хоть ближе ни у меня, ни у нее никого нет, но все время присутствует чувство, что мы все такие же друзья с привилегиями, как и раньше, но никак не возлюбленные. Я даже пару раз пытался начать разговор на эту тему, но она каждый раз говорила, что ей и так все нравятся. А в последний раз еще и спросила, или ты хочешь чего-то большего. И я, вот честно, растерялся. Ведь с одной стороны, меня все более чем устраивает, а с другой, какой-то червячок то ли сомнений, то ли неполноценности таких отношений таки периодически грызет. Более того, вся ее мимика и язык тела, когда она задавала этот вопрос, буквально кричали, что она боится услышать положительный ответ. Не то чтобы отношения возлюбленных со мной ей противны, но это явно не то, чего она по-настоящему хочет. Ох, как же с этим всем сложно. Но если оставить дела сердечные, то последнее, о чем стоило бы вспомнить, произошло буквально вчера, когда через час после окончания нашей смены в Датаинс, 8 НКЛ-1Д получили оповещение о месте срочной встречи с текущим начальством. Начальство, к слову, за это время не изменилось. В этот раз Акулбик поздравлял нас с повышением и, как он и обещал еще в первый раз, получением задания по охране черного заслона. Также он оповестил нас о том, что наша команда будет слита с другой, нейтронеры в которой недавно понесли потери из-за стычки с вудуистами. Ну и, разумеется, традиционно, время нашего обязательного патруля уменьшается теперь до 4 часов в сутки и растет зарплата. Но уже видимой ложкой дегтя было то, что теперь нас могут вызвать в любой момент, в любое место в подмогу агентам в тяжелой ситуации. То есть, если раньше мы могли помогать, только если мы в рабочее время находимся относительно недалеко, если такой термин вообще приложим к киберпространству, то теперь мы должны быть готовы в любой момент запрыгнуть в ванную, отсылка к ледяным ваннам подпольных нейтронеров, и гнать на подмогу туда, где это сейчас нужно. Для меня, в принципе, особой разницы и не будет, Клоидом я и так почти постоянно в сети, но вот Лизе теперь придется потяжелее. Хорошо хоть, что она за это время также насобирала на нейтронерский хром 5 уровня и может подключаться почти что откуда угодно. Но, так как в ее случае проблема скорости отклика никуда не девается, то ей все равно будет лучше побыстрее бежать к креслу в рабочей комнате. Итак, прослушав небольшую инструкцию, мы наконец отправились к нашей новой команде возле черного заслона. И, если честно, то, что мы увидели, было чем-то невообразимым. Огромная, на весь горизонт красного цвета стена, которую периодически пытаются пробить с другой стороны. Знакомство с командой прошло как в тумане, хотя некоторых из них я и знал по общению во внутренней сети сетевого дозора, но все мое внимание заняло это воистину гениальное творение. Ведь благодаря своему восприятию, я очень четко видел каждую строчку программного кода, составляющего заслон, и он, код, ни в одном месте не повторялся на протяжении всего видимого пространства. А это около 1500 километров цифр, если бы поставить их в ряд. Воистину монументальное творение. Жажда изучить его настолько захлестнула меня, что еле удержался от того, чтобы прямо сейчас броситься к нему поближе. Но нельзя. Сейчас, все, что я могу, это сохранить в памяти то, что увидел сегодня, и дать команду на анализ всего этого своему последнему свободному параллельному потоку сознания. Напоминаю, 1, постоянно мониторит собственную защиту, 1, управляет Клайдом, вот и последнему нашел применение, а если будет что-то новое, например, если кто-то будет в него ломиться или сможет сделать проход, можно будет подсмотреть, как у них сие получилось, то буду добавлять данные для анализа. И, словно услышав мои мысли, нам поступило оповещение о попытке прохода через заслон. Мы с Лизой быстро зацепились за остальную команду, поскольку способа расшифровать координаты места пробития нам дать пока не успели, и полетели навстречу с нарушителями. Глава 20. Вам, о великие полубоги, наблюдающие за моей бренной жизнью, когда-нибудь доводилось быть в центре бури, ну в той самой, когда вокруг тебя летают сотни мусорных баков вместе со своим содержимым, автомобили, деревья, фонарные столбы, линии электропередачи, непонятно откуда взявшаяся корова. А доводилось ли вам, о могучие, вблизи наблюдать вспышку молнии, доводилось ли проникнуться тем могуществом, что она за собой несет, и той красотой, которая открывается лишь на миг, когда она освещает черные грозовые тучи вокруг себя? Помните этот непередаваемый коктейль из ужаса, замешанного с непониманием, чувством безысходности и щепоткой неверия? Да, нет, если да, тогда вы можете понять все чувства, что охватили меня по прибытию на место пробоя черного заслона. Как мы узнали позже, группа неизвестных попыталась пролезть через черный заслон и, либо случайно, либо так оно и планировалось, Прокол они провели ровно в том же месте и ровно в то же время, когда с другой стороны по заслону ударил далеко не слабый дикий эскин. В результате, вся группа нейтронниров была моментально убита, поэтому то они и остались неизвестными, от них там лишь ошметки данных остались, а сам и прошел на нашу сторону. За те несколько секунд, что понадобились заслону, чтобы восстановить целостность, через него успело прошмыгнуть еще с десяток и помельче. И вот, как раз в этот момент приходим мы и наблюдаем перед собой картину, как около 50 агентов гоняют малых и, хотя вопрос, кто кого гоняет, еще предстоит выяснить, пытаясь их подловить и дезинтегрировать, а те в свою очередь пытаются сделать то же самое с нашими коллегами. И самое печальное, у них это получается. Сам бой был чем-то просто необъяснимым. Сражение происходило даже не в привычных трех осях координат, а минимум в четырех, если не в пяти. Со стороны это как раз-таки очень напоминало ту самую бурю, только вместо летающих вокруг деревьев и автомобилей, и коровы. Нельзя забывать о корове. Были дикие эскины и другие агенты сетевого дозора. Но и это еще не все. Самый первый прошедший и также все это время не стоял на месте. Еще 7 групп по 5 нейтронниров занимались как раз таки его сдерживанием и постепенным обезвреживанием. Почему так много? Да потому что он размером был с Росакатуир и намного более подвижен. Но команды эти явно знали свое дело, ведь они единственные, кто с начала противостояния не потерял ни одного бойца. То ли сработанность, то ли специализация у них такая, но противостояли они ему вполне грамотно. Постоянно перетягивали внимание с одного на другого, били не сильно, но очень часто, точно, и с разных сторон. Как раз они такие напоминали те самые молнии, что без остановки крутится вокруг большой черной тучи, периодически ударяя по ней и освещая своими ударами всю территорию вокруг. А еще, да простят меня коллеги за такое сравнение, но это просто дико напоминало хорошо сработанную пати против какого-то рейд-босса. Но несмотря на то, что я натурально залюбовался величием происходящего вокруг, все эти мысли пролетели в моей голове буквально за доли секунды, а в следующий миг, вместе со всей нашей командой, я и сам стал частью творящейся вокруг бури. Рейд-босса я атаковать и не думал, еще сломаю картину взаимодействия уже бьющих его коллег. Они и так хорошо с ним справляются. А вот мелкие и сейчас доставляют агентам куда больше проблем. Поэтому, здесь мне самое место. Влетаю в угол, где два и зажали нашего и несколькими тычками переманиваю одного из них на себя. Сзади за мной еще трое коллег, включая Лизу, которые рвут и на части, пока он преследует меня. Я также пытаюсь огрызаться, но лишь для того, чтобы он не переключился на них. Кроме того, с сожалением должен отметить, что весь мой арсенал, хоть и наносит вред, но далеко не так хорошо, как мне бы того хотелось, хотя у некоторых агентов дела и того хуже. А самым эффективным способом атаки оказался барабанная дробь, таранный удар об собственную защиту, состоящую из моего авторского льда. Мда, это, наверное, тот самый случай, когда лучшая защита – это нападение, да. Вот только, правды ради, должен признать, сам я до такого не додумался. Просто, когда мы справились с первыми и я уже направлялся на помощь другому агенту, что находился в схожей с первым ситуации, его, агента, неожиданно разорвали и три, и что это сделали, направились прямо на меня. От атаки одного я смог уклониться, второго подставить под совместный удар моей команды, они уже все были здесь и потому развоплотили его мгновенно, но вот третий влетел прямо в меня, и честно, я уже был готов попрощаться с телом Клайда, но мой лед выдержал, и не только выдержал, но и от кинетической силы удара мягкого об твердое, в кавычках, ибо все эти понятия относительны, и потерял где-то 3/4 массы, а моя защита, за счет плотности стенной многослойности лабиринта, потеряла лишь несколько перекрытий, восстановить которые я смогу максимум за 30 секунд. Правда, в условиях такого боя, 30 секунд – это целая прорва времени. Так что будем иметь в виду, что таранная тактика будет на самый крайний случай. Далее моя команда быстро добила раненого дикого эскина, который после столкновения с моей защитой еще какое-то время, как будто приходил в себя, а того, от которого я уклонился, упокоили, насколько это применимо к искусственному интеллекту, другие наши коллеги. Полчаса активного боя и агентов на нашей стороне осталось 23. Наша новая команда также лишилась одного члена. Общался я с ним как-то во внутренней сети дозора. Хороший был парень, виртуальной рыбалкой увлекался. Но это был еще не конец. Наш большой мальчик, хоть уже и ополовинился, но все еще был достаточно большим, а борющиеся с ним агенты потихоньку подходили к границе усталости, когда начинаешь совершать ошибки. Чтобы этого не случилось, более опытные агенты быстро поделили нас на группы, передали каждому данные с точками их ударов, соответствующими таймингами, и мы приступили к однообразной, но очень напряженной работе. Ведь сейчас любая ошибка, даже на миллисекунду, может подставить под удар жизни больше 50 человек. Поэтому все мы были максимально собраны и напряжены. Хотя со стороны это, наверное, выглядело и просто. Стоишь себе, пришло твое время, ударил вместе с группой в заранее определенную точку, переместился на другую точку и по новой, а потом снова, и снова, и снова. Это были самые тяжелые 7 минут моей жизни. Даже основным телом я решил просто прилечь и не отвлекаться на него. Что чувствовали другие агенты, у которых нет всех тех преимуществ вострисса устойчивости, что есть у меня, я даже боюсь представить. Неудивительно, что многие здесь плотно сидят на антидепрессантах. Еще 2 часа происходил анализ доставшихся нам в качестве трофеев массивов данных и расследование произошедшего. К сожалению, или к счастью, ничего по-настоящему ценного нам не перепало. Поэтому последний час нашей сегодняшней смены мы провели уже на нашем посту, знакомясь с новыми коллегами и поминая добрым словом почившего Дедвана, ник погибшего сегодня агента, любящего рыбалку. Также коллеги рассказали нам, что раз мы уже здесь, то в дни, когда таких как сегодня ЧП не будет, нам будут давать индивидуальные задания. Могут эти задания быть абсолютно любые. От дополнительного патрулирования определенного подозрительного участка открытой сети в течение нескольких часов, до выполнения миссии под грифом «Совершенно секретно» и перед прочтением съесть. Иногда ради подобных миссий даже отнесение вахты под черной стеной, зима близко, временно освобождают. Но так как сегодня ЧП-таки случилось, то наши задания мы получим только завтра. После произошедшего, я вышел из сети и пошел спать Клайдом. В основном теле же, я открыл глаза и увидел, как еле волоча ноги из рабочего кабинета выходит Лиза, сам я лежал на диване в центральной комнате, и направляется в свою спальню с видом, будто хочет провалиться в постели минимум сутки. И я ее очень хорошо понимаю. После здорового, почти, 12-часового сна мы с Лизой опять почувствовали себя вполне неплохо, хотя легкий сдвиг по фазе, из-за которого я вчера пародировал Дедпула и ломал несуществующую четвертую стену, несуществующую же, пока все еще имел место. Наша смена возле заслона должна начаться через полчаса, поэтому Лиза уже потихоньку начала готовиться к погружению в сеть. Клайд же уже ждет на месте. Основному телу я решил дать еще немного отдохнуть. Как ни крути, но то, что было вчера, это немного так слишком. Мы же еще после последней смены в Data Inc. не отдыхали, как сразу на следующую пошли. Еще и в первый же день в такой серьезный замес попали. Те же коллеги из нашей новой команды говорили, что такие зарубы не чаще, чем раз в год бывают. Обычно смена проходит куда более спокойно, потому и остается время и силы еще и на дополнительную миссию. И они говорили правду. Второй день в патруле черного заслона прошел куда более спокойно. А еще, командир совсем забыл вчера упомянуть, что если все наши текущие миссии закончены, то после участия в ликвидации последствий пробития заслона, нам дается неделя на восстановление и лишь после нам назначат отдельные миссии. Ну круто, что тут скажешь. Так что, почти все время сегодняшней смены я уделил своему новому хобби, изучению черного заслона. А поскольку сам его код уже активно анализируется, то я решил немного расширить знания о нем через свой новенький доступ к наиболее глубоким архивам сетевого дозора. Раньше мой доступ открывал информацию лишь чуть большую, чем общедоступная, но теперь он значительно расширился. Итак, что же он мне предложит в ответ на запрос «Черный заслон»? Так, отбрасываем детальное описание ликвидации последствий каждого его прорыва, прочитал одно и понял, что там о самом заслоне почти ничего и нет, только то, скольких и ликвидировали, кто виноват, ну и кто проводил операцию зачистки, ищем, что-то вроде истории создания. Сомневаюсь, конечно, что найду здесь исходный код, но может хоть что-то. Хм, странно. Кроме общедоступной информации с кучей пропаганды, тут почти ничего и нет. Лишь список сотрудников, что работали над его созданием. Задействую-ка я здесь тот поток сознания, что сейчас над расшифровкой кода работает, Вдруг список как-то поможет в нем разобраться, а если кто думает, что имена создателей никак в таком помочь не могут, то пусть вспомнит, сколько людей использует в качестве паролей к своим аккаунтам в сети что-то, связанное с именем, датой рождения и остальной личной информацией. Почему бы в коде им не использовать что-то подобное? Скажу по секрету, моя личный лед зашифрован с использованием монограммы словаря Incarnation. Скопировав список и выйдя из файлов о черном заслоне, я уже думал начать поиск вручную, как второй поток сознания, тот самый, что над расшифровкой работает, выдал мне такое, что если бы мое основное тело не лежало сейчас на диване, то я б, наверное, упал. А дело в том, что среди списка научных сотрудников, внесших наиболее весомый вклад в создание черного заслона, была строчка «Альтьера Каннингем, бывшая сотрудница корпорации ЦИЦ». Чего? Что это вообще такое? Альт работала над созданием черного заслона, но его ведь создали в 2040, а она с 2013 как диким эскином числится. Что это вообще значит? Поистерив еще минутку, я взялся за поиск среди файлов дозора информации о самой Альт в надежде, что там найдется хоть что-то, что сможет слепить мою разбившуюся картину мира, а информации там было много. Девушка действительно была гением с большой буквы. По игре мы знаем ее лишь как создательницу прототипа Душегуба, но сама она обрела определенную славу еще задолго до его создания. Дело в том, что сеть Дабаркмосса и так, грубо говоря, дышала на ладан, а Альт была одной из тех, кто не давал ей преждевременно рухнуть. Причем очень удачно не давала. Даже пресловутый Душегуб изначально планировался как эскин, который анализирует других и на предмет враждебности к людям и стирает агрессивно настроенных особей, сохраняя при этом все данные, что условный агрессор собрал за время своего существования. Применение его на людях изначально вообще не планировалось. Кроме того, оказывается, над Душегубом она работала не одна, и список ее помощников, удивительным образом, почти полностью присутствует среди имен создателей черного заслона. Догадка, подобно вспышке молнии, прострелила мое сознание. А что если прототип, созданный Альт, стал основой не только Душегуба? Что если к ее наработкам еще ВИЦ получили доступ не только нейтронеры из Арасаки, но и мои коллеги из сетевого дозора? Ведь тогда, сама Альт могла и не принимать участие в создании заслона, но сделали его, основываясь на ее наработках, а потому и включили в список создателей. Или могла, что там дальше есть в ее биографии. Так, умерла в 2013 и сбежала в сеть. Была поймана Арасакой в 2022 ХМ через 2 года после датакрэша, и была освобождена после взрыва Арасака Тауэр в 2023 м. То есть, имела в запасе от 17 до 19 лет, учитываем те 2 года, что прошли от рыбица до ее пленения, в которой она могла также помогать в создании заслона, чтобы принимать полноценное участие в создании большой черной стены красного цвета, в моем восприятии. А ведь сходится. Это очень хорошо объясняет и то, почему Альт спокойно может проходить через черный заслон, и то, почему сам заслон был установлен явно в спешке, немного криво и совершенно неожиданно. Ведь, хотя и говорят, что сетевой дозор поставил его так резко, поскольку решил таким образом избавиться от неугодных нейтронеров, просто оставив их по ту сторону сети, но мне кажется куда более вероятным, что руководство сетевого дозора просто сделало хорошую мину при плохой игре. Ибо, во-первых, это не стиль сетевого дозора, у нас есть инструкция, чтобы в первую очередь пытаться скачать с враждебного элемента какие полезные данные и лишь затем, или в случае невозможности оного, обнулять, а во-вторых, хотя контроль и поддержание заслона все еще в руках моих коллег, но вот, скажем, снять его, без физического уничтожения серверов, или расширить зону покрытия дальше в старую сеть, уже не в их власти. Тут и хорошо ложится преследование моими коллегами самой Альт, есть открытая для агентов моего уровня информация о том, что существует спецгруппа из 10 нейтронеров, которых вызывают при нахождении ее следов в сети, и я уверен, они носят тот самый черный лед, с выбитым на нем именем Альт Каннингем всегда с собой, хотя логичнее было бы попробовать договориться с самой могущественной сущностью по обе стороны черного заслона, выдержка из инструкции на случай встречи с ней, хотя какая инструкция, все это словоблудие я бы вместил в предложение «пошли сигнал опергруппе и постарайся выиграть им время на прибытие ценной собственной жизни». Но вот, видимо, очень обиделось на нее наше руководство за такую самодеятельность. Они ведь наверняка какую пиар-компанию планировали, а тут такой облом. Да и свою порцию гуана они тогда наверняка получили, ведь оставленными в старой сети оказались не только вольные нейтронеры, но и множество корпоративных. А еще, в плюс этой теории говорит информация о том, что Альт Каннингем создала виртуальное убежище для жертв душегуба под названием «Город духов на руинах Гонконга», который отгорожен от остальной сети эдаким мини-черным заслоном, уже точно созданным конкретно ею. Видно, часть инграмм из Микоши она при побеге увела с собой, иначе не представляю, откуда они там вообще взялись. От всех этих мыслей у меня откровенно разболелась голова. Ну, половина, точно. Встав с дивана и приняв немного болеутоляющего, я постарался еще раз беспристрастно оценить полученные мною выводы. И хотя местами плоды блужданий моего ума кажутся довольно-таки натянутыми, но общая картина складывается на удивление стройно. Это что же получается? Если у меня получится сделать так, как я когда-то планировал, и усовершенствовать личную защиту при помощи кода черного заслона, то я буду для врагов эдаким ходячим душегубом. Нет, все, хватит с меня на сегодня потрясений, это уже просто слишком. Не буду больше думать в ту сторону, по крайней мере сегодня. Задачу параллельному потоку сознания учесть при анализе заслона открывшиеся факты я дам, а сам возвращаться ко всему этому буду лишь после полного его анализа, окончания. Нормальную психику надо беречь, она у меня одна. Кто сказал, там нечего беречь? Не было такого. Хм, до окончания смены осталось полчаса. Забронирую-ка я у Уилсона две кабинки в тире на несколько часов. Думаю, Лиза также не будет против сбросить стресс при помощи стрельбы из чего погромче. Забегая немного наперед, против она не то что не была, но и очень даже за. Попросила забить для нее снайперскую винтовку «Град». Дальность так себе, но громкость, пробивная мощь и отдача – самое то для снятия стресса. Спустя уже полтора часа мы входили в магазинчик «Вторая поправка» и здоровались с его неизменным владельцем. Когда мы уже собирались идти в сторону тира, дверь в него неожиданно открылась, и оттуда вышла довольно-таки колоритная пара девушек. Красивая, высокая, под 1,80 м, черноволосая, голубоглазая, в розовой куртке без низа, черном облегающем комбинезоне с двумя, опять розовыми, ремнями на каждом бедре, в одном из которых торчала рукоять пистолета Militech М76 Yamaha, и розовых ботинках на белой подошве справа, и не менее прелестная, но низенькая, где-то на 7-8 сантиметров ниже меня, с салатовым оттенком кожи, собранными в два хвоста зелеными волосами, красными глазами с желтым зрачком, в черной застегнутой оверсайз куртке с желтыми вставками до середины бедра и таких же по стилю ботинках слева. Если бы не настолько кричащий внешний вид, то, думаю, их можно было бы сравнить с популярным в СССР моего прошлого мира дуэтом комиков Штепсель и Тарапунька. Хм, пришла мысль, что мы с Лизой, скорее всего, выглядим так же. Вид увлеченно что-то обсуждающих девушек вызвал странное почесывание в моем мозгу. И так, как в этой жизни я их точно не встречал, то уже хотел обратиться к памяти предыдущей, как зеленоволосая посмотрела на нас и, задержав взгляд на моей подруге, буквально прокричала: «Лиза! Чум, неужели это ты?» Колоритная пара девушек. Глава 21. Вот так поворот. «Ребекка», спустя несколько секунд отошла от удивления Лиза. «Ты же вроде не была зеленой». «А не, не отошла. Она, когда в шоке, всегда язык вперед мысли пускает». «Пфф», со смешком фыркнула и махнула рукой в ответ означенная зеленая. «Да это все Пилар виноват. Дебил пробовал сделать новый состав в кислотную гранату прямо на диване, пока я рядом в брейне залипала. Дальше был взрыв, химожог на половину тела и бегом к ближайшему реперу. Потратились, конечно, но я и так планировала в скором времени хром ставить, а тут у него была крутая синтокожа и волосы моего любимого цвета. В три раза прочнее обычной, между прочим», — гордо закончила девушка. «Кхм, Лиза, а это кто?» «Нет, кто это, я уже и так знаю, память за время их разговора прошерстить успел. Но знания эти еще надо проверить на соответствие реальности. А вот откуда она знакома с Лизой, это вопрос». «Ну, помнишь, я тебе рассказывала, как в приюте та старшая девушка, я вот прямо почувствовал, насколько сильно ей хотелось применить совсем другое слово, куда как менее цензурное, меня от хулиганов защищала, которые у меня еще мою порцию в столовой крали», — кивнул. «Вот Ребекка как раз и была одной из тех хулиганов. Ты воровала еду у маленьких сирот, с какой-то сложной эмоцией, в которой намешались веселье, осуждение и непонятный интерес», — спросила у своей подруги черноволосая. «Она, Кстати, у меня в памяти вообще отсутствовало. Я сама была маленькой сиротой», — прокричала в ответ Ребекка. «Она, похоже, любит кричать. Меньше всех, между прочим. И вообще, это все мой помешанный братец виноват. После исчезновения маман его никто от железок оттащить не мог, а дураку кушать надо. А на прием пищи он не приходил, а мне порцию для него эти жадины не выдавали, хоть о нем и знали. Вот и пришлось других детишек прессовать, чтобы делились, ибо этот помешанный идиот отказывался свои драгоценные игрушки в незапертой комнате оставлять. Вот странное дело, она вот вроде бы оправдывается и кричит, но при этом создается ощущение, что она смущена и ей очень стыдно за эту часть своей биографии. То ли жесты, то ли мимика, то ли все вместе, а может и просто та неподдельная искренность, что звучит в каждом слове. Не могу точно понять, но девушка передо мной сейчас вызывает стойкое желание обнять и успокоить словами о том, что она не виновата. И судя по лицам остальных девушек, в данном чувстве я не одинок. Кстати, более присмотревшись к персоне передо мной, нахожу все больше отличий от того образа, который был показан в аниме. Нет, общий концепт то такой же, но вот детали. Например, лицо. Оно не детское, совсем. В отличие от показанного в аниме, это лицо молодой, половозрелой девушки, без малейшего следа тех округлостей, что были там нарисованы. Даже несмотря на небольшой рост, лишь слепой перепутает ее с ребенком. Дальше больше. Кожа, хоть и имеет несколько салатовый оттенок, но куда ближе к белому цвету, а зеленью она отдает больше из-за отражения волос освещением. И еще, сейчас, когда мы подошли поближе и я уделил больше времени, чтобы рассмотреть ее получше, также стала отчетливо заметна выпуклость на куртке в районе груди, где-то 2,5-3 размера. У Ребекки из аниме таких активов точно не было. Картинка того, как она в одном черном нижнем белье и пистолетом в руке стоит в двери, была одним из первых изображений, где я вообще увидел этого персонажа, а потому запомнил я ее очень хорошо. Поэтому, уже тише и все более низко опуская голову, продолжила Ребекка: «Мне пришлось заботиться об этом оболтусе. Прости меня, пожалуйста. Мне это никогда не нравилось. Но ты помнишь атмосферу в приюте? Там всегда было правило: либо ты, либо тебя. За тобой всегда заступалась та старшая девочка. Как же ее звали? Селеста, кажется?» Лиза дерганно кивнула. «Ну вот, а за меня никто не заступался, а старшему брату было пофиг. Пришлось самой наезжать, чтобы к нам хулиганы не лезли, и еду отбирать, чтобы дурака прокормить. Вот», — совсем поникла девушка. «Чего уже не выдержала Лиза? Я знаю, я помню, я все понимаю», — подошла и приобняла она зелененькую. «Мы с черноволосой решили временно прикинуться мебелью и не мешать. Даже Уилсон, все это время сидевший за стойкой невдалеке, как будто перестал дышать, боясь нарушить момент. Ты знаешь», — тихо продолжила маленькая крикунья, — «ведь из наших мало кто остался. Джек, Шептун, Ларри, Уильям, Ник, все сгинули. Кто пошел в банду, кого мусорщики на органы разобрали, а кто просто случайно пулю словил. Лара, обе Марии, та же Селеста, Сара, Анита, Катя, Чихуана, все либо товаром на Чпок-стрит стали, либо так же глупо подохли, как и парни. Я помню, что мы не очень ладили, но увидев тебя, я как будто снова перенеслась в то время, когда жизнь была как-то проще, как-то светлее.